Глава 22. Событие 63. Пенальти – это смертельный приговор, при котором палач может стать жертвой. Франческо Тотти. «Фомин, сможешь сам пробить?» Якушин чуть не на поле выбежал, руками махал, внимание Вовкина к себе привлекая. А Вовка не знал. Досталось ему крепко. В штрафной полузащитник сборной Италии, знакомый нашим по игре с Ромой в Италии, Эджисто Пандольфини – умышленно срубил Фомина, прыгнув прямыми ногами ему в голень левой ноги. Вовка подрубленным деревом рухнул в 5 метрах от ворот, а мяч, который он почти завел в ворота, ударился в правую штангу, точнее, чиркнул по ней и ушел за лицевую. Боковой судья поднял флажок, так как последним мяча все же коснулся итальянец, но подоспевший главный судья матча, швейцарец Жан Луц, подбежал и, указав на 11-метровую отметку, заливисто просвистел. Боль в левой ноге была адская. Слезы из глаз брызнули, сопли из носа и слюни из орущего рта. Вовка катался по траве и рычал, как бы не перелом. Его обступили свои игроки, не давая приблизиться итальянцам. Этот самый Пандольфини хотел поднять Вовку, типа «Чего ты из себя подранка изображаешь? Вставай, играй дальше!» Но его Бесков с Бобровым оттеснили от Фомина, а потом и остальные футболисты сборной СССР подбежали. Пока Вовка катался по траве, швейцарский судья выцепил из стоящих рядом кучка итальянцев виновника происшествия и удалил его. Красных карточек пока нет, просто показал рукой на скамейку, где тренер итальянской сборной с врачом и помощником сидели. Сейчас-то не сидели, а прыгали между ней и полем, руками размахивая. Наверное, протест выражали, но Жан Луц в их сторону даже не смотрел. Он подбежал к Гринину, носившему капитанскую повязку, и стал на английском ему говорить, что встреча заканчивается. Время уже вышло, нужно срочно бить назначенный им пенальти. «Цигель, цигель!» С английским у Гринина был швах. Но понять судью несложно. На часы показывает, на табло показывает, на мяч тыкает пальцем и на 11-метровую отметку. И последний англофоб поймет. Пока все это дело делалось и сказка сказывалась, Фомин почти пришел в себя. Якушин перед отплытием команды назначил Вовку, нет, не любимой женой, назначил штатным пенальтистом. В СССР же теперь после каждого матча, чем бы он ни закончился, команда еще пробивает пенальти по 5 штук или до победы. В результате тренировок и этих соревнований лучший результат вышел у Вовки. Его и приговорили к обязанности бить пенальти, если это потребуется, на чемпионате мира. Запасным был Бесков, третьим – Бобров. Бесков сегодня уже тоже катался по траве минут 15 назад и матч доигрывал прихрамывая. А Севу срубили в самом начале второго тайма. И он даже 5 минут за пределами поля провел. Ему бинтовали ноги. Итальянец, защитник, до крови разодрал ему кожу на бедре, выпрыгивая при подаче углового. Мелкий гад, да прыгучий. Так что если Фомин бить не может, то придется Гринину самому бить. Он четвертый на очереди. «Я пробью!» – Вовка сделал несколько шагов к хитрому Михею. «Пробью, Михаил Осифович. Ничего страшного, в щиток попал. Просто болевой шок. Уже прошло». «Смотри, артист, может, Гринин?» Вовка обернулся на капитана сборной. С этой дубль В Алексей из правого нападающего в ЦДКА превратился во второго после Фомина правого нападающего. Но сыгранности нет, и Гринин по привычке вечно пер вперед, поддавливая Вовку к самым воротам. Если бы Вовку спросили, то лучше бы им и тогда местами поменяться. Только спорить с Якушиным бесполезно. Мешались всю игру друг другу. «Я пробью!» Фомин, чуть подволакивая левую ногу, побежал к 11-метровой отметке. Гринин бил пенальти всегда низом. И предсказуемо так разбегался. Да, удар очень хорош, пушечный. Но если вратарь угадывал направление, то шанс был забить невысок. А Буффон очень опытный вратарь. А сейчас нельзя не забить. Счет пока 3-2 в пользу итальянцев. Не забьют сейчас пенальти и поражение. При том, что шведы сильнее итальянцев. Может сложиться ситуация даже при следующих победах, что сборная СССР просто не выйдет в финальную четверку. Там смотрят на разницу забитых и пропущенных. Вовка предчувствовал, что матч выйдет непростым. Он предложил играть молодежным составом именно этот матч. Пацаны с манерой игры итальянцев знакомы. Они их били 3 раза подряд, и никакого заламывания рук и закатывания глаз при словосочетании «действующие чемпионы мира» не производили. Это было в далеком 1938 году. Из той сборной, наверное, и нет сейчас у Италии никого. 12 лет — это дофига. Другие люди играют, и их можно бить, не боги, просто горшечники. Якушин поставил тот же состав, что был в последних играх отборочного тура. В основном «Динамо» московская, плюсом Гридин и Бобров. Теперь и ВВС. И Игорь Нетто в полузащите «Спартака». Есть еще Никита Симонян, но сегодня играет на его месте, или точнее на своем месте, Вася Карцев. Сказать, что сборная играла плохо, боялась итальянцев, в обороне отсиживалась, нельзя. Все носились, и большая часть игры проходила на половине сборной Италии. А мяч в ворота не шел. А вот как только «Сквадра Аззурра» от итальянского «голубая команда» огрызалась контратакой, так проблема с тем, чтобы быстро оттянулась назад защита и полузащита, увлекшаяся нападением, возникала. Пара итальянских нападающих пробивались через разряженную защиту и раз за разом добивались успеха. Стоящий сегодня в воротах Вовка Третьяков явно был не в ударе. Один из трех мячей он мог легко взять. Вместо того, чтобы вперед выбежать, стал отступать к воротам, и угол у нападающего голубых Карпеллезе получился острый, хотя большая половина ворот была открыта. Он этим воспользовался и забил красивый гол в дальний угол ворот. На перерыв ушли со счетом 2-1. А сразу после начала второго тайма именно этот ненужный гол Вовка Длинный и пропустил. Совсем тяжко стало, при счете 3-1. У Вовки тоже игра не шла. Финты не выходили. Слишком много народу перед воротами Буффона. Убираешь одного защитника русской мельницы, а перед тобой не открытое пространство, а двое следующих голубых вырастает. И сухой лист не получался. Два раза он бил угловой, и оба раза мяч впечатывался в дальнюю штангу. Чуть не докручивал. И вроде бы делал все как и обычно. То ли волновался, то ли мяч не круглый, в смысле сильно смещенным центром тяжести. Немцы еще свой идеально круглый мяч не изобрели, так что все возможно. Тем более мяч на шнуровке, там вполне какая грыжа может возникнуть. Свой мяч Вовка все же забил. Первый на счету Бескова с подачи Карцева, а второй Вовка сольно забил. Он выцарапал его у итальянского защитника после того, как тот отобрал у Боброва и пошел на Вовкину половину. Чистый подкат в мяч, и Фомин оказался один на один с Буффоном. Тот сделал все правильно, бросился рыбкой на круглого, надеясь подмять его под себя. На долю секунд Вовка оказался быстрее. Буффон приземлился, обхватив ему ногу, а мяч под этой волосато-косматой рыбиной проскочил и влетел в пустые ворота. Сейчас Вовка подошел к мячу и долго демонстративно устраивал его на почти незаметный белый кружок. Швейцарский судья подбежал и прикрикнул на него, но Вовка дергаться не стал. Ничего не случится, сколько бы времени ни прошло. А это последний игровой эпизод. Время уже прилично перевалило за 90 минут. Возможно, Жан Луц даже позволит итальянцам, если Вовка забьет, начать с центра поля. Но тут же свистнет, заканчивая игру. Далеко отбегать от круглого Фомин не стал. Нога ныла. До чего ныла, она прилично болела и при серьезном разбеге могла подвести. Хорошо, что это левая. Все же он правша, и бить левой бы не смог. Вовка сделал 3 семенящих шага, подстраивая правую под удар, и пробил. Буффон прыгнул в правый от себя угол, но тут лотерея, угадаешь или нет. А Фомин решил в лотерее не играть и пробил прямо по центру, туда, где еще мгновение назад был голкипер. Мяч с радостью понесся к воротам и врезался в ноги распластавшегося в прыжке Буффона. Отлетел от преграды и прилетел точно в ноги набегающего вслед за ним Вовки. Повторный удар уже по совершенно пустым воротам и свисток. Фух. 3-3. Ну, по крайней мере, шанс на выход в финальную четверку не потерян. Даже если теперь, в отличие от реальной истории, Италия победит Швецию и Парагвай, то у сборной СССР будет шанс попасть в финальную пульку. Нужно просто опередить итальянцев по разнице забитых и пропущенных.